К полудню под пылающим солнцем арену уже трудно было разглядеть за 100 шагов от бара казино. Идея освещения этой гонки в любом приемлемом смысле для работы журналиста оказалась абсурдом. С таким же успехом можно пытаться следить за ходом состязания пловцов в бассейне уровня олимпийского, засыпанном вместо воды порошком талька. Тут, как и было обещано, на выручку подоспела компания Ford Motors, предоставившая для прессы бронча с водителем. Но после нескольких лютых пробегов по пустыне в поисках мотоциклов участников, когда мы обнаружили лишь один, да и то случайно, я оставил эту затею на совести фотографов и вернулся обратно в бар. Пришло время, чувствовал я, для агонизирующей переоценки всей картины происходящего. Гонка, несомненно, имела место. Я был свидетелем старта, вполне в этом уверен. Но вот что делать сейчас? Нанять вертолет? Отправиться назад на вонючем бронче? Слоняться неприкаянным по этой чертовой пустыне и смотреть, как эти козлы-гонщики проходят контрольный пункт раз в каждые 30 минут? К 10 они растянулись по всей трассе. Это уже нельзя было назвать гонкой. Это была борьба за выживание. Единственное видимое действие происходило на стартово-финишной линии, в которой на полной скорости подкатывал какой-то мудак, выскочивший из клубов пыли и в изнеможении слезал с мотоцикла. Его команда техников дозаправляла машину и отправляла ее назад со свежим водилой на следующий этап в 50 миль. Еще один брутальный час убийственного для почек безумия в этом омерзительном пыльном чистилище, в котором было не видно низги. Около 11 я предпринял очередной заезд в тачке для прессы. Но вместо гонки мы наткнулись на два джипа пустынника, битком набитых какими-то уродами, напоминавших отставных младших офицеров из Сан-Диего. Обдав нас каскадом песка, они резко перекрыли дорогу и потребовали сообщить, где эта чертова фигня. «Понятия не имею», — сказал я. «Мы такие же добропорядочные патриоты-американцы, как и вы». Оба пустынника были покрыты зловещими символами. Клекочущие орлы сжимают в своих когтях американские флаги. Косоглазая змея порублена на куски звездно-полосатой циркулярной пилой. А на одной из машин на заднем сиденье торчало что-то вроде крупнокалиберного пулемета на подставке. Они отрывались на полную катушку. Просто носились с дикой скоростью по пустыне и доставали всех, кто попадался им на пути. «Из какого вы подразделения, друзья?» — заорал один из них. Моторы ревели так, что мы едва слышали друг друга. «Спортивная пресса!» — прокричал я в ответ. «Мы и мухи не обидим. Наемные трудяги!» Вояки заулыбались. «Если хотите хорошей добычи!» — кричал я. «То вам надо погоняться вон за тем мерзавцем из новостей CBS!» «Прям там, впереди, на черном джипе. Этот человек ответственен за продажу Пентагона». «Твою мать!» — вскричали разом двое. «Черный джип, ты сказал?» Они умчались прочь. Разошлись, как в море корабли. Мы подскакивали на камнях, продираясь сквозь мелкие заросли кустов, похожие на железные перекати поле. Внезапно из моих рук вылетела кружка пива, перевернулась и упала на колени, окатив мне промежность теплой пеной. «Ты уволен», — сказал я водителю. «Вези меня обратно на арену». Остро чувствовалась необходимость осесть на одном месте, поразмыслить над этим гнусным заданием и понять, как с ним справиться. Лассерден настаивал на всеобъемлющем репортаже. Он хотел вклиниться в эту песчаную бурю и попробовать применить какие-то редкие комбинации пленки и объективов, способные проканать в этом паскудстве. Решал Джо, наш водитель. На самом деле звали его не Джо, но нам рекомендовали так его называть при инструктаже. Прошлой ночью я говорил с боссом из ФОМОКО, и когда он упомянул о приписанном к нам водителе, то важно сказал: «Его настоящее имя Стив, но ты должен звать его Джо». «Какие проблемы?» — отозвался я. «Мы будем звать его так, как он захочет. Как насчет свечи или горки?» «Никакой отсебятины!» — отрезал представитель Форда. — «Зовите его Джо!» Лассерду уломали, но около полудня он снова выехал в пустыню в компании нашего водителя, Джо. А я окончательно вернулся в бетонный бар-казино, которое в действительности было стрелковым клубом «Минт», где начал основательно бухать, основательно думать и делать много основательных заметок.